Издательский дом «Союз» и издательство «Покидышев и сыновья» представляют пьесу Александра Клюквина «Сказка о самой сильной силе». Пьеса в двух частях. Действующие лица. Царь Егор, царевна Алена, шут, спальник, культур-министр, министр иностранных дел, воевода, белый рыцарь, черный идол, медведь, ворон, дракон, кошка, госпожа, пират, первый скоморох, второй скоморох, книга власти, купец, придворные, фрейлины и так далее.